Игровое поле ваше. Искусство общения и социального взаимодействия словно игровое поле. Здесь вы можете довести свои личные навыки до совершенства. Пользуйтесь всеми рекомендациями, что мы обсудили в этой главе. Заставьте других чувствовать себя значительными. При общении с другими избегайте критицизма, осуждения или жалоб. Практикуйте уступчивость даже тогда, когда не согласны с точкой зрения другого. Сначала делайте это в качестве тренировки, как упражнение для личного совершенствования. Используйте одобрение, улыбаясь встречающимся вам людям, смотрите им в глаза. Вы можете практиковаться в высокой оценке, говоря спасибо за все, что каждый делает для вас. Используйте одобрение и признание, хваля других людей за их достижения. Восхищайтесь другими людьми, задавая им вопросы о них самих. Восхищайтесь их особенностями, качествами и особенно достигнутыми результатами. Прежде всего, вы можете использовать внимание, белую магию активного слушания. Это, как никакая другая привычка, сделает вас человеком, который притягивает других людей. Есть известная история о Дейле Карнеге. Однажды он был приглашен на праздник в Нью-Йорк, который устраивался в честь одной очень богатой женщины, только что вернувшейся из путешествия по Африке. Когда Дейл Карнеги прибыл на праздник и его представили этой женщине, она тут же сказала: «О, мистер Карнеги, какая честь! Я слышала, что вы один из самых лучших собеседников во всем Нью-Йорке. Это так?» Дейл Карнеги ответил: «Большое спасибо, мадам. А я слышал, что вы только что вернулись из путешествия по Африке. Почему вы решили поехать в Африку?» Когда она рассказала ему, почему она съездила в Африку, Карнеги стал спрашивать: «А кого вы взяли с собой? А когда вы уехали? Когда вернулись? Где побывали в Африке? Как туда добрались? А что именно вы делали, когда были там?» Беседа длилась минут 20. 95% времени говорила женщина, отвечая на вопросы Карнеги. На следующий день нью-йоркские газеты на страницах светской хроники напечатали ее слова: «Несомненно, мистер Дейл Карнеги – один из самых лучших собеседников во всем Нью-Йорке». Вы тоже можете стать отличным собеседником. Необходимо научиться говорить и особенно слушать. Ладить с другими людьми – это самое важное, чему нужно учиться. В детстве я был очень замкнут. У меня было мало друзей, да и те были неудачники вроде меня. Моя неспособность общаться с людьми омрачала мою юность. Это сдерживало меня до тех пор, пока я не открыл великий секрет взаимоотношений. Секрет несложен. Он состоит в том, что вы можете стать общительным и приятным, делая всего две вещи. Первое – отвлекитесь от себя и искренне заинтересуйтесь жизнью и заботами собеседника. Задавайте ему вопросы и внимательно слушайте ответы. Думайте о том, как вы можете ему помочь. Не забывайте о законе сеяния и жатвы. Делайте для других то, что хотели бы сами получить. Вторая – работайте над собой и своими целями. Развивайте свои способности. Добивайтесь успеха в том, что делаете. Чем лучше вы будете делать важные для вас вещи, тем больше вы сами себе станете нравиться. Чем больше вы нравитесь себе и уважаете себя, тем более приятными и преуспевающими вы будете в отношениях с другими. Ничто так не приводит к успеху, как успех. Занимайтесь своим делом. Работайте над собой так, словно от этого зависит все ваше будущее. А ведь это действительно так. Вы станете самым позитивным и оптимистичным человеком в своей среде.